мудрый шейх. Есть в Южном Йемене деревня Аль-Джаннат, что означает «сады». Всегда была эта деревня зеленой, славилась своими садами и плодами, потому-то ее так и назвали. Жили ее жители спокойно, пахали землю, пасли скот. Эта деревня стоит у подножия горы Сулют, а на той горе есть крепость Аль-Мансур. Говорят, это была крылатая крепость. Она летала, пока эмир Ад-Дундуки не приказал ей остановиться. Решил Ад-Дундуки покорить деревню Аль-Джанат. Он приказал одному из своих солдат: «Ступай в деревню Аль-Джанат и потребуй, чтобы ее жители собрали хворосту и принесли мне в крепость». Когда солдат передал этот приказ, жители деревни удивились, ведь им никогда ничего подобного не приказывали. Стали они размышлять: «Ну, хворост-то мы соберем, а как в крепость доставим? Ведь она очень высоко». Начали они советоваться друг с другом, как быть. Выполнить приказ невозможно, а не выполнить тоже нельзя. Один шейх сказал: «Если мы не выполним приказ от Дундуки, он разрушит нашу деревню». Другой шейх сказал: «Если мы выполним его приказ, то он каждый день будет к нам приставать с новыми требованиями, а если не выполним, он сожжет нашу деревню. Но я знаю, как можно и приказание не выполнить, и наказание избежать». «А как это сделать?» — спросили его. И шейх предложил: «Давайте выберем лучшие дрова в деревне, изрубим их в мелкую щепку, положим в корзины и отнесем в крепость». И отправились все жители деревни выбирать лучшие дрова, а потом стали рубить их на мелкие кусочки. Собрали щепки до жердочки и отнесли в крепость. Пришли в крепость, увидали красоту неописуемую. А жители крепости удивились их появлению и спросили, что такое они принесли. Ответил шейх: «Это те дрова, что потребовал с нас Ад-Дундуки». Рассмеялись стражники и жители крепости, увидев такие мелкие дрова. Пришел сам эмир, заглянул в корзины и спросил: «Что это такое вы мне принесли?» Ответил шейх: «Это те дрова, которые ты велел нам доставить». Удивился эмир: «Разве это дрова?» «Да, дрова, лучшие во всей деревне». «Но они же короткие». «Ничего, можно их и вместе сложить». Растерялся Ад-Дундуки, не ожидал он такого. А жители деревни в один голос повторили вслед за шейхом: «Сложишь их вместе, они и станут длинными». Эмир велел отвезти жителей деревни в отдельные покои, покормить их там и положить им в похлебку и кашу 1000 динаров. А сам подумал так: если они умные, то возьмут эти деньги, а если глупые, то не дотронутся до них. Принялись крестьяне за похлебку, едят да приговаривают: что-то много в похлебке красных зерен. И про кашу сказали то же самое. Когда поели, сложили все динары вместе с остатками еды в сосуды для омовения. Ни одного динара себе не взяли. А стража за ними наблюдала. Один стражник спросил шейха: «Хороша ли каша?» «Каша как каша, только много в ней каких-то красных зерен», — ответил шейх. Потом вошел в те покои сам эмир, и в его присутствии стражники подсчитали все динары. Их оказалось ровно 1000. И подумал Ад-Дундуки: какие же они глупые. Он спросил шейха, понравились ли ему похлебка и каша. И ответил шейх: ничего, похлебка душистая, а каша вкусная. Только вот много красных зерен плавало. Подумал эмир: неужели человек может быть до того глуп, что не отличит динаров от зерен, которые кладут в похлебку для приправы? Ну ладно бы один-два человека так сказали, но они все говорят в один голос. Неужто все они глупы? Разве так бывает? Нет ли тут подвоха? Решил он еще раз испытать жителей деревни, велел им выйти из крепости и вернуться в свою деревню. А каким образом предложил возвращаться? Вот послушайте. В это время поднялся такой сильный туман, что ничего вокруг не было видно. И деревня исчезла в тумане, и дорогу туда не видать. — воскликнул шейх. — В нашей деревне такого тумана никогда не бывает. А эмир говорит: это знамение Аллаха. Он послал вам облако. Садитесь-ка на это облако, оно доставит вас в вашу деревню». Посмотрели крестьяне на шейха и воскликнули в один голос: «Твоя мудрость приведет нас к гибели». А шейх спокойно им ответил: «Дети мои, пусть погибну я, седой старик, а не вы, молодые». И с этими словами он спрыгнул с крепостной стены, чтобы сесть на облако и прилететь на нем в деревню. А падая, воскликнул: «Прими меня, о Аллах!» Тут уж эмир окончательно убедился в их глупости и испугался, как бы другие не попрыгали вслед за шейхом. Те и в самом деле готовы были прыгнуть, но эмир им запретил. А шейх зацепился за сук большого дерева и остался жив. Это был мудрый шейх. Он знал, что нельзя летать на облаке, но он хотел пожертвовать жизнью, чтобы спасти односельчан от угнетателя, эмира от дундуки, и он их спас. Вернулись крестьяне к себе в деревню с подарками и деньгами, что дал им эмир. Отвязался от них от дундуки, и стали они по-прежнему спокойно возделывать землю да пасти скот.